снится ему, или видение притворилось в действительность, неожиданно вокруг него возникли шум и движение. Когда он пришел в себя, то увидел, что стоит внутри песчаной лавины. Он бросился к навесу дома и прижался к стене. Кости стали мягкими, как у консервированной рыбы. Жажда билась уже где-то в висках, и мелкие ее кусочки рассыпались по поверхности сознания темными пятнами. Вытянув вперед подбородок, положив руки на живот, он боролся с рвотой. Послышался голос женщины. Повернувшись к обрыву, она что-то кричала. Мужчина с трудом поднял отяжелевшие веки и посмотрел в ту сторону. Тот самый старик, который привел его сюда, осторожно опускал на веревке ведро. Вода! Принесли, наконец! Ведро наклонилось, и на песчаном склоне вода. Мужчина закричал и бросился к ведру. Когда ведро опустилось настолько, что его можно было достать, он оттолкнул женщину и, расставив ноги, стал осторожно двумя руками придерживать его. Он отвязал веревку и весь нетерпение сразу же опустил в ведро лицо, и все его тело превратилось в насос. Он поднимал голову, передыхал и снова припадал к ведру. Когда он в третий раз оторвался от ведра, с его носа и губ лилась вода, он задыхался. У него подогнулись колени, глаза закрылись. Теперь была очередь женщины. Она ему не уступала. Издавая звуки, будто тело ее резиновый поршень, она мгновенно отпила чуть ли не половину ведра. Женщина, взяв ведро, возвратилась в дом, а старик стал вытягивать веревку. Но тут мужчина повис на ней и начал жалобно. «Постойте, я хочу, чтобы вы меня выслушали. Только выслушали, прошу вас, подождите!» Старик, не противясь, перестал тянуть. Он заморгал, но лицо у него по-прежнему ничего не выражало. «Поскольку вы принесли воду, я сделаю то, что должен сделать. Я это обещаю и хочу, чтобы вы выслушали меня. Вы решительно ошибаетесь. Я школьный учитель. У меня есть друзья. Есть профсоюз, педагогический совет и ассоциация родителей и педагогов. И все ждут меня. Что же вы думаете, общественность будет молчать о моем исчезновении?» Старик провел кончиком языка по верхней губе и равнодушно улыбнулся. Нет, пожалуй, это и не была улыбка, просто он сощурил глаза, чтобы в них не попал песок, несшийся вместе с ветром. Но сейчас от мужчины не укрылась бы даже морщинка. «Что? В чем дело? Разве вам не понятно, что вы на грани преступления?» «Преступление? Уж 10 дней прошло с тех пор, а полиция молчит. А уж если целых 10 дней молчит, то чего уж там?» «Не 10 дней, неделя.